Валентин Катаев. «Алмазный мой венец». Журнал «Новый мир», 1978 год, 6 номер. Таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее лицо автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки снегоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной. В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще? Думаю, что мне внушил идею вечной весны и вечной славы один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы. Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают. Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена. Его студия, вернее, довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомство с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика, или как его там, не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать, отказываться от заказов, разбивать свои творения. У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглые конфорки кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малоприятные афоризмы об искусстве ваяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? Да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревенских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей. «Фигаро» отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка. Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе. Словом, он бушевал. Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском. И на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание. Может быть, потому что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы и относился ко мне весьма внимательно и дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком, вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях. Словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело. Брунсвик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул: «Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу ваять мало всех. Вы все моя тема. Я нашел свою тему. Я предам всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю».